Глава 19. Стоило только появиться перед Горумом и уведомить его о том, что я готов к созданию мечей, как того словно подменили. Чинно сидящий и завтракающий гном подорвался, схватил меня за руку и потащил за собой. Все мои возражения и увещевания, чтобы он закончил свою трапезу, были проигнорированы. Меня просто вывели из зоны нестабильной телепортации, затем открыли личный портал, в который буквально затолкнули. Далее проследовал марш-бросок по лабиринтам гномьих пещер, финиш которого находился в самой глубине мастерского района. Кузница, в которую меня привели, не удивляла. Да, все технологично, но достаточно минималистично. Так, Горум, командуй, что делать, что давать и прочее. «Да подожди ты. Мы здесь только встречаемся. Не думаешь же ты, что здесь будем делать? Да здесь даже горн не зажжен. Ты не забывай, что я мало сведущ в кузнечном деле. Забудешь тут. Подожди, я сейчас всех соберу и отправимся в рабочее место. Уверен, что я смогу тебя удивить. Верю я, верю». Отвечал я уже в спину гному, который все таким же скорым шагом отправился за мастерами. Буквально 20 минут, и кузница стала наполняться гномами различных мастей, и что могло бы быть удивительным, но таковым не являлось, ибо я знал историю оркам. Горум, что прибыл с ними всеми, стал мне их всех представлять. Торин и Рык Кровавый Зуб были мне знакомы, зато еще пятеро гранд-мастеров нет, и они были представлены как подмастерья в данном деле. Познакомившись со всеми, мы пошли по новому хитросплетению коридоров, что уводили нас все ниже под землю. Дорога уводила нас все ниже, температура увеличивалась, пока, наконец, мы не спустились в настоящий храм кузнечного дела. Огромное озеро лавы, которое постоянно бурлило и кипело. Здесь была температура такого плана, что окружающий камень тысячи раз расплавился, а затем превратился в нечто иное. Вот в этом месте и была построена кузня. Металл не выдерживал этих температур, поэтому все было построено из местных материалов. Впрочем, огромного количества приспособ тут не требовалось. Огромная наковальня, стойка с великим множеством различных инструментов. Вот и все. Горн, а также всевозможные вещи для улучшения его работы заменила лава. Первым за работу, как ни странно, принялся орк. Он попросил у меня кость дикой охоты, после чего отошел в дальний угол, где достал еще ветвь дерева и начал стругать заготовки. Медленно, но верно из-под лезвия его резчих инструментов стала появляться стружка. Ко мне же обратился Торин. «Мираж, будет большая просьба. Не отвлекать никого от процесса, это может сказаться на качестве твоего оружия. Наблюдай, но не отвлекай. В процессе будут просьбы, постарайся их выполнить. Сделаю все в лучшем виде. Также хотел тебе сказать вот что. Ты первый человек, который здесь оказался. Без преувеличения тебя пустили в сердце гномов. Это колоссальный уровень доверия и большая честь. Реагировать на подобные слова, скрыв свое лицо, я посчитал недостойным. Сняв капюшон, маску, я взглянул в глаза гному. Лицо, казалось, тут же покрылось волдырями от жара, волосы тут же стали виться, но жар я выдержал и взгляда не отвел. Грудь спирала, воздуха катастрофически не хватало, но я ответил. «Я осознаю». «Хорошо, давай заготовки». Я отдал адамантий, сферы огненных элементалей, но этого мастеру оказалось мало, твои мечи еще. Противоречить мастеру я не стал, отдав ему и свое оружие. Все это было разложено прямо на наковальне. Гномы же тем временем сели вокруг наковальни и затянули на древнем языке молитву, после чего встали, полоснули себя по рукам и вокруг заготовок стали рисовать кровью руны. Закончив с руническими символами в несколько слоев, Торин обратился ко мне. «Мираж, нужна твоя кровь». Вслед за маской я снял перчатки, а затем и остальной доспех. Если уж мне предстоит находиться в этом аду, который гномы зовут своим сердцем, заодно прокачаю сопротивление жару. Доспех, конечно, имба, но я давно решил, что самому надо из себя представлять многое, и тогда инструменты, среди которых числится и доспех, будут служить куда лучше. Подойдя к наковальне, я вслед за гномами вспорол себе ладонь, но вытекло лишь пару капель. Кровь очень быстро свернулась и перестала течь, так что следующий разрез я сделал уже на запястье, перерезая артерию и вены. Здесь кровь потекла уже благодатным ручьем, оросив и наковальню, и все лежащее на ней. Останавливать поток сам я не спешил, так что сделал это сам Торин, перекрывший своими стальными пальцами мой разрез. Достаточно. Дальше мы сами. Я отошел к стене подальше от огня, но так, чтобы не мешать Рыку. Торин же взял эссенции огненных элементалей, подошел к лаве и одну за другой кинул их в лаву. Там Тут же все забурлило с еще большей скоростью, лава окрасилась в ослепительно красный, с оттенками белого, и стала куда более жидкой по консистенции, напоминая воду. Затем Торин подошел к рыку, собрал стружку от кости и дерева, затем достал бочонок с маслом от зеленых гномов и замешал все в густую консистенцию. Затем обмазал адамантий, дал этой оболочке засохнуть, и начался ритуал ковки. Он огромными щипцами поднял получившийся шарик и кивнул Горуму. «Тот взял мои мечи и подошел ко мне. Тебе надо взять мечи, окропить их своей кровью и подойти к очагу, после чего надо произнести ритуальную фразу. Отпускаю дух и силу своего оружия. Пусть кровь пролитых врагов, их сила, их души пройдут в очаг и укрепят новое оружие. Затем отпусти оружие». Взяв протянутое оружие, я вытер соль с лица, пот там не задерживался ни на минуту, подошел к огню. Перехватив клинки за лезвие, крепко их сжал, позволяя верному оружию разрезать ладонь. Отпускаю дух и силу своего оружия. Пусть кровь пролитых врагов, их сила, их души пройдут в очаг и укрепят новое оружие. К горлу подкатил ком, но я не сбился и ритуальную фразу произнес как надо. Я сделал два шага в сторону, а Торин погрузил адамантий в жидкий огонь. Мои мечи медленно, но верно растворялись, и вместе с ними погружалось сердце бога, надежно удерживаемое гномом. В душе от этого становилось как-то грустно, словно терял или даже предавал боевого товарища. Понимал, что по сути это не так. Мечи просто инструмент. Качественный, хороший, но инструмент. Но чувствам было плевать на логику, а логике было плевать на чувства. И вот последний я доверял куда больше. А потому силой воли погасил эти чувства, отдавшись наблюдению за процессом, а наблюдать было зачем. Шуба, в которую завернули адамантий, мгновенно вспыхнула и растворилась, а сам он начал стремительно краснеть, а затем и белеть. Наконец, когда тот стал подобен солнцу, сердце достали и перенесли на кузню, где мастера дружно под древний речитатив принялись расковывать в тончайший лист. Звон кувалта металл, древние слова и бульканье лавы сплелись в монолитное эхо. Адамантий медленно, огромным усилием шести гранд-мастеров превращался в тончайший лист, который по итогу их многочасовой работы стал подобен тончайшему пергаменту. Получившееся полотно из адамантия разложили на столе. Сам же Торин подошел к лаве, щипцами занырнул туда, вытащив лавы. Тут же лава была разлита на наковальню, где застыла в форме стилуса. Эта манипуляция была произведена шесть раз, образовав шесть инструментов. Следующим действием они взяли кровь дракона, добавили туда кровь бога, замешали и начали наносить руны получившимся составом. Работа была скрупулезной, несмотря на мастерство и количество гномов, процесс шел крайне медленно. Чтобы не стоять, нависая над работающими гномами, отвлекая их или тем более мешая, я отошел на точку, которую выбрал изначально, и сел в позу лотоса. Здесь стояла поистине адская жара, но в этом углу хотя бы был кислород. И пусть маленькими глоточками, далекими от вздоха полной грудью, но я мог дышать. Сидел я так долго, отмечая краем сознания работу гранд-мастеров, однако сам сосредоточился на медитации, из которой меня вырвало личное сообщение. Зайдя на почту, увидел, что отправителем была Веста. «Привет, Мираж, ты сегодня убежал сильно рано, так что я даже не успела тебе пожелать доброго утра и удачи. Насколько стало мне известно, ты был в авангарде крупнейшего сражения с гнорзами, и благодаря тебе враг был разбит. Прими мои искренние поздравления. Как ты смотришь на то, чтобы встретиться сегодня вечером?» От сообщения в груди потеплело, и это тепло не имело ничего общего с тем жаром, что разливался вокруг. Клацнув по кнопке ответа, набрал сообщение. «Привет. Сегодня у меня очень загруженный день, так что встать пришлось пораньше. Вопрос по вечеру в подвешенном состоянии. Но, судя по скорости работы, я не успею освободиться. Давай сделаем следующим образом. Как только докуют мечи, я напишу, и мы с тобой договоримся о месте и времени встречи». Ответ пришел почти моментально. «О, у кого-то будут новые игрушки, буду ждать с нетерпением. Целую». Я сменил позу, облокотившись на теплый свод пещеры и вытянув ноги. «Приятно, когда в твоей жизни появляются такие люди, а с ними и такие моменты. Вот только пусть способ и приятный, но из медитации меня выбил. Так что, чтобы вновь успокоить свой мозг, полез в системные сообщения, в которые уже давненько не заглядывал, а ведь произошел ряд весьма серьезных происшествий, которые так или иначе отразились на мне. Для начала я отсортировал сообщения по типу, а затем принялся читать последние. Ведь что толку мне стоять, ну или сидеть и перечитывать одни и те же буквы, что на текущий момент являются ложью? Получен уровень 349, доступно 55 очков свободных характеристик. Грац, игрок, сейчас, после жаркой и трудной битвы, вы принимаете поздравления от товарищей и сопартийцев. Вытираете боевой пот, лечите раны. Для воина в этом жестоком мире это дело привычное. Но сейчас момент особенный. Получив новый уровень и став еще чуть-чуть сильнее, вы обошли своего соперника и продвинулись в рейтинге первой сотни игроков. Текущая позиция в рейтинге 11. По этому сообщению не составило труда посчитать, что я достаточно быстро, а если учитывать стартовый уровень, то молниеносно поднимаюсь вверх по уровням. За несколько дней 11 уровней. Результат более чем впечатляющий. Забавно, что взяв 11 уровней, я вышел на 11 место в рейтинге первой сотни. Еще немного и окажусь в десятке лучших, а там и до первого места недалеко. Стратегия, основанная на моих сильнейших сторонах, показала себя наилучшим образом, и пока существует такой прекрасный источник опыта, как гнорзы, я не вижу смысла что-то менять. Разве что подналечь на их уничтожение с увеличенным энтузиазмом и ивент то временный, так что рано или поздно, но их разобьют. Сценарий, в котором гнорзы захватывают мир, я даже не рассматриваю. Жить тут тогда станет невозможно, так что такого я не допущу. Кстати, стоит игроков из своего клана тоже задействовать в ивенте. Да, дел в Межгорье много. Но они никуда не денутся, к тому же часть можно переложить на неписей, тогда как игроков надо качать. Это и для клана хорошо, так усиливает его и создает дополнительную привязку людей непосредственно ко мне. Придя к подобным выводам, написал Константину и Ральфе: «Привет, начните собирать отряды из игроков для войны с гнорзами, брать исключительно из нашего клана, будем создавать костяк личной гвардии». Ответы пришли быстро, и оба обещали заняться данным вопросом. Что же с этим решено? Надо будет свои отряды легализовать и устроить возможность переноса игроков так же, как и себя, но об этом подумаю на месте. Следующими шли сообщения из ивента с гнорзами. Вы уничтожили сильного противника, совершив большой подвиг. Награда — 1 000 000 очков события. По окончанию события лидеры, набравшие наибольшее количество очков и входящие по ним в топ 10 000, будут награждены согласно заслугам коалиции и противостояния гнорзам. Текущее место в рейтинге — 8. Вот здесь я уже вошел в десятку и, как думаю, очень скоро вырву и первую позицию. Сейчас же 8-я. С общим количеством в 7 379 800 очков. Следом перешел к личным характеристикам, закинул все в ловкость, дабы не забыть, и прочитал последнее из полученных сообщений. Сопротивление жару повышено до 63%. Сопротивление магии огня повышено до 12%. С первым все понятно, я сижу уже несколько часов в поистине адской жаре. Здесь реально пот высыхает, не успевая течь по коже. На волосах уже образовались соляные сталактиты. На лице соли столь много, что при движении мимических мышц слышен хруст обволакивающей меня корочки, но это того стоило, особенно если учитывать сопротивление магии огня. Пещерка-то непростая, да и, судя по всему, свою лепту внесли ядра элементалей, так что прокачка идет сразу по двум аспектам. За время моего отдыха прокачался и барсик. Он поднял 12 уровней, в совокупности с имеющимися свободными очками характеристик у него вышло 80 поинтов, которые также закинул в ловкость. Подумав, призвал кошака, чтобы и он прокачивал свои сопротивления, но у того моментально задымилась шерсть, а здоровье стало уменьшаться с такой скоростью, что поспешил отозвать. Вот она, разница в прокачке сопротивлений. Если мне здесь откровенно хреново, то питомец, который ими не обладал, умирает. Впрочем, и за столь короткое время он сумел открыть и поднять сопротивление на 3%. Закончив с сообщениями относительно характеристик, я открыл социальные. Вы спасли город Лазурный от нападения диверсионного отряда гнорзов. Правитель города ждет вас для вручения награды. Репутация с городом Лазурный достигла превозношения. Теперь любые товары будут продаваться дешевле, а покупаться дороже. Возможно, принятие эксклюзивных заданий. Стражи и жители города всегда придут к вам на помощь. Приятное. Пусть даже та помощь, которую смогут оказать мне стражи города, минимальна. Не потому что они слабые, а потому что если там появится противник, которого я не смогу одолеть, они уже будут мертвы или умрут в скором времени. Закончив с чтением системок и распределением характеристик, окинул взглядом получившуюся картину. Мираж. Уровень 349. Жизнь. 2 911 800 из 2 911 800. Энергия 102 416 из 102 416. Мана 7730 из 7730. Божественная мана 6 823 378 из бесконечности. Сила 500 плюс 50 658. Ловкость 1631 плюс 54 818. Интеллект 200 плюс 1346. Мудрость 200 плюс 1346. Телосложение 500 плюс 28 618. Броня 89 040. Свободные очки характеристик 0. Умение оковы мороза 15 ранга. Умение раствориться в тени 59 ранга. Телепорт 4 ранга. Душа скорпиона 7 ранга. Вальс в тени 11 ранга. Взлом 1 ранга. Градационный каскадный удар 20 ранга. Резисты холод 46%, жар 63%, кислота 38%, яд 75%, плюс 15% достижения. Магия огня 12%, плюс 3% достижения. Магия земли 0%, плюс 3% достижения. Магия воды 0%, плюс 3% достижения. Магия воздуха 0%, плюс 3% достижения. Третий из 10 великих зверей воплощения кошачьих — барсик. Уровень 270, жизнь 27100, энергия 1228, очки ярости 1260, сила 564, ловкость 462, ярость 252, телосложение 271, свободные очки характеристик 0, резисты, яд 22%, кислота 20%, жар 3%, магия огня 3%, умение, укус 21 из 25, рывок 23 из 25. Рев тигра 16 из 25. Удар лапой 20 из 25. Крылья ангела 7 из 25. Эволюционные способности. Псионическое общение. Боевая форма. Развитие вышло весьма неплохим, причем барсик умудрился поднять уровень умений, качаясь, пока я отдыхал с Вестой. Достойный питомец достойного хозяина. На разбор системок, распределение характеристик и прочие нюансы у меня ушло минут 40, за которые гномы, казалось, не сдвинулись с места, столь кропотливой была их работа. Мельчайшие руны, огромная площадь листа адамантия, который сейчас был толщиной менее миллиметра, огромная цена ошибки. Все эти факторы не оставляли какой-либо возможности произвести работу быстро, а потому нам осталось только набраться терпения. Гномам в процессе работы, мне же в ожидании того, когда мечи будут готовы.